Бен Тэтлоу медленно ехал по городской улице. Он не злился на отца, но с беспокойством думал, чем же все это закончится. Неужели отец думает, что может всем приказывать или всех купить? И еще этот Хэвиленд. Рядом с ним всегда становится не по себе, словно рядом со спящей гремучей змеей. Проезжая мимо Вествотер-отеля и вспомнив чей-то разговор о том, что здесь отлично кормят, он привязал лошадь и вошел в ресторан. Там было только двое посетителей, худощавая, очень привлекательная девушка и мужчина. Последний сидел у стены, лицом к двери. На нем была серая фланелевая рубашка, черный платок на шее, черные джинсы и такого же цвета шляпа. Револьверы подвешены низко, как у Хэвиленда и Лотта. Едва Бен вошел, незнакомец внимательно взглянул на него. Несколько секунд они рассматривали друг друга, а потом Бен снова перевел взгляд на девушку. Теперь она показалась ему не просто привлекательной, она была прекрасной. В это время незнакомец встал и бросил на стол несколько монет. «Здорово кормят», — дружески заметил он Бену. Тот улыбнулся в ответ. «Мне говорили то же самое?» Незнакомец подошел к девушке. «Ну, как вам здесь, мисс Уэбстер? Боюсь, тут скучновато, если, конечно, вы не ездите верхом». «Я люблю лошадей и хорошо езжу верхом», — откликнулась она. «Вы простили меня?» Он улыбнулся, кивнул и вышел. Бен Тэтлоу посмотрел ему вслед. «Интересно, за что это он простил ее?» «По-моему, он хороший парень», — заметил он. Она взглянула на него, словно маленькая девочка, которой не велят разговаривать с чужим. «Да, он очень хороший, а мне так стыдно. Я недавно у вас на Западе, и такие ужасные слова ему сказала. Понимаете, он на моих глазах застрелил человека. Раньше я этого никогда не видела». «Я знаю, о чем вы говорите. Всегда неприятно видеть, как убивают человека, даже если он этого заслужил». «Этот заслужил», — серьезно и уверенно ответила Лаура. Глава третья. Лэнс Килкенни шел по улице, обдумывая, как ему быть дальше. Тэтлоу и его людей не избежать, городок маленький, а их несколько десятков. Он остановился, увидев Мэйси с высоким молодым парнем, выходящим из офиса шерифа. Лэнс не знал, что это был Финн Тэтлоу, но увидел клеймо «Форд Ти» на лошади. Лицо у Мэйси было хмурым. Они не заметили Лэнса и скрылись за углом. Он секунду постоял в нерешительности, а потом перешел улицу и вошел в офис шерифа. Пожилой седоусый помощник шерифа, сидевший за столом, поднял на него глаза. «Что-нибудь случилось?» Килкенни улыбнулся ему. «Да нет, просто шел мимо и видел Мэйси. Он что-то хмурый сегодня». «Еще бы!» — откликнулся седоусый, охотно вступая в разговор. «Один из наших фермеров убит. Карсон, не знаешь?» Лэнс покачал головой. «Тэтлоу со своими людьми приехали и предложили ему продать землю, а он послал их подальше. Они стали было спорить, так он схватился за револьвер, и Хэвиленд уложил его. Этот Финн Тэтлоу приехал сообщить шерифу об этом». Килкенни опустился на стул. «Значит, началось. Я слышал, Хэвиленд хороший ганфайтер». «Один из лучших. Карсон, должно быть, рехнулся», — пожал плечами седоусый. «А кто-нибудь видел, как это случилось? Я имею в виду кого-нибудь, кроме людей Тэтлоу». «Нет, но какая разница? Такой человек, как Тэтлоу, не стал бы влезать в неприятности с мелкой сошкой вроде Карсона. Да и что он от этого выиграл? Так что Карсон начал первый, это уж точно». «Разумеется», — саркастически заметил Лэнс. «Наверное, Карсон решил отобрать стадо у Тэтлоу, и соотношение сил 50 к 1, его подбодрило. Помощник шерифа буркнул что-то невразумительное, положил ноги на стол и закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. Лэнс поднялся и вышел на улицу. Интересно, как отреагирует Мэйси? Помощник не сомневался в словах Тетлоу, это и понятно. Многие запросто принимают на веру все, что говорит человек богатый и влиятельный. Мэйси, возможно, не из таких, но достанет ли у него сил сопротивляться? Лэн стоял возле Пайна-Цалуна, когда рядом остановилась двуколка, и из нее вышел Док Блейн. Лэн сразу понял это по черному докторскому саквояжу. Док привязал лошадей к перилам веранды. «Впрочем, это не обязательно», — сказал он, с веселым юмором взглянув на Килкенни. «Эти лошади знают все салуны в округе и не уйдут без хозяина». Лэнс усмехнулся. «Вы случайно приехали не с ранчо Карсона?» Блейн покачал головой. «А что, разве такой крепкий парень, как он, мог заболеть?» «Он умер. Хевиленд застрелил его». Лэнс рассказал все, что знал, наблюдая за реакцией Блейна. Тот внимательно выслушал и кивнул, словно все это совпадало с его мыслями. «Похоже, скоро у меня прибавится работы», — мрачно заметил он. «Может быть», — согласился Лэнс. «А кто живет рядом с Карсоном?» «Карпентер с женой». «А еще?» «Старый Дэн Мэрбелл. Вообще-то он продал свое ранчо, но оставил себе несколько акров. Там теперь семья Рут. Муж, жена и двое мальчиков. У них 300-400 голов скота, а дальше ранчо К.А.Р. «Пожалуй, без драки не обойдется». Блейн с интересом посмотрел на него и одобрительно кивнул. «Вы проницательны, мой друг, но позвольте спросить, в какой мере вы в этом участвуете?» «В свое время, док, я вам скажу, а пока мне хотелось бы узнать ваше мнение по поводу случившегося. Стал бы Карсон первым стрелять в отряд вооруженных людей?» Блейн несколько секунд размышлял. «Нет», — сказал он наконец, — «Карсон не был дураком. Он не стал бы и прикасаться к оружию, увидев Хевиленда. Вообще, насколько я знаю, он не носил револьвера, только ружье, да и то, когда охотится». Расставшись с Блейном, Лэнс забрал из конюшни своего коня и сел в седло. Конечно, ему бы следовало уехать к себе, но если Рите грозила опасность, он должен был знать это. Килкенни сидел на коне у ворот ранчо Карпентера, рассматривая деревянную табличку с корявыми белыми буквами «Карпентеры». Потом тронул коня, но едва въехал в ворота, как из дома его окликнул мужской голос. «Стой, назад!» «Не беспокойтесь, Карпентер, меня зовут Трент, я приехал поговорить». В доме помолчали, очевидно совещаясь. «Ладно, заходи, только без глупостей, не то получишь порцию картечи». Дверь открылась, и Килкенни вошел. Карпентер выглядел тем, кем он и был. Добропорядочным, работящим гражданином, а его жена, похоже, прекрасно знала, как вести хозяйство и как его защищать. «О чем ты хотел говорить?» — настороженно спросил Карпентер. «Я слышал, что убили Карсона, вот и заехал узнать, не было ли у тебя гостей сегодня». «Как же! Заезжали!» — мрачно подтвердил Карпентер и подробно рассказал, что произошло. «Так что только жена спасла меня, иначе было бы то же, что и с Карсоном». Килкенни рассказал им все, что знал о Тетлоу, и намекнул, что лично заинтересован в этом деле, поскольку К.А.Р. тоже в опасности. Карпентер ухмыльнулся, его жена тоже улыбнулась. «Что ж», — сказала она, — «Рита Риордан — чудесная девушка». «Только обо мне ни слова», — предупредил Лэнс. — Я знаю ее старшего ковбоя, Бриго, и вы вполне можете на него положиться, И вообще, поговорите с ней об этом». «Хорошая мысль», — одобрил Карпентер. «С остальными фермерами тоже потолкую». Килкенни, возвращаясь домой, каждый раз выбирал другой путь. И на этот раз не удержался, чтобы не проехать мимо КР. Ярдах в 200 от освещенных окон большого дома он остановился и зажег сигару. Единственная девушка, которую он любил, была совсем рядом. Он похлопал по гриве своего коня Бака. «Она там, Бак, старина, в этом доме. Помнишь, как мы впервые увидели ее? Помнишь эти глаза, эти губы, Бак?» Конь переступил с ноги на ногу и тихонько заржал, словно понимая, о чем с ним говорят. Лэнс вздохнул и уехал, ни разу не оглянувшись. А если бы оглянулся, то увидел бы, как из темноты деревьев, в нескольких десятках ярдов от того места, где он стоял, выступил огромный мужчина с винтовкой в руках. Он долго смотрел вслед Килкенни, потом повернулся и бесшумно, словно тень, пошел к дому. «Эй, Кейн!» — тихо позвал он в темноту открытой двери амбара. «Он был здесь! Только что!» Кейн Брокмен вышел ему навстречу. В свете окон блеснули патроны на револьверном поясе и рукоятки 2 кольтов. «Что? Ты говоришь о Килкенни?» «Да, миго!» Хайме Бриго скрутил себе сигару и закурил. «И я чертовски рад, что он где-то рядом!» «Ей скажешь?» Кейн кивнул на дом. Бриго пожал плечами. «Может, он не хочет, чтобы она знала?» «Может, хотя я этого не понимаю. Какой мужик сбежит от такой женщины?» Бриго долго не отвечал, докуривая сигарету. «Люди его профессии, Кейн, никогда не знают, когда их настигнет смерть. Он думал прежде всего о Рите, когда ушел». «Если кто-то и может убить Килкенни, то только в спину. Ему нет равных», — возразил Брокмен. «Но ведь бешеного Билла Хикока именно так и убили. Или ты забыл? А если забыл, то будь уверен, что Килкенни помнит. Но я очень рад, что он здесь, потому что чую, будет драка с Форти». «Где ты, Этлоу, там всегда драка», — согласился Брокмен. «Мне ли не знать? Я был в Ювалде, когда они сцепились с ребятами Маккана». Он присел на порог амбара и продолжил размышлять вслух. «Интересно, где он живет? Может, обосновался в этих краях? Построил дом? А, Хайме?» Бриго не ответил. Брокмен поднял голову и, увидев, что мексиканец исчез, тихо и изумленно выругался. Хотя они давно были вместе, он никак не мог привыкнуть к тому, что его друг бесшумно появляется и бесшумно уходит. Бриго постучал в дверь дома и вошел. «Заходи, заходи, Хайме!» Рита, поразительной красоты девушка, приветливо улыбнулась ему. Бриго присел к столу и рассказал ей все, что слышал об убийстве Карсона и о семье Тетлоу. «Он приехал сюда с 4 сыновьями, теперь их осталось 3. А четвертый? Его застрелили в таверне Клифтона», — поколебавшись, ответил Бриго. И, подняв глаза, увидел, как Рита побледнела. «Хайме, его убил Лэнс?» Мексиканец пожал плечами. «Не знаю, сеньорита. Говорят, что это был высокий человек в черном. Молодой Тетлоу сам вызвал его на поединок, хотя тот был ранен». «Мы увидим его когда-нибудь, Хайме? Как ты думаешь?» Бриго не знал, что ответить. Он был другом ее отца и был очень предан ей, но Килкенни тоже был его другом. «Он придет, когда будет очень нужен нам. Ты так уверенно говоришь об этом?» «А ты? Разве ты не уверена, что он придет?» «Наверное, ты прав». Рита вздохнула и поднялась. «Хайме, Кто там охраняет сегодня? Кейн? Тогда скажи ему, чтобы зашел в дом. Я сделаю вам кофе. Мария уже легла, и не надо ее будить. Брига кивнул и бесшумно исчез за дверью. Рита прошла на кухню. Ей показалось, что Хайме говорил слишком уверенно. Может, он видел Килкенни? Нет, это было бы слишком невероятным совпадением. Но в глубине души она понимала, что это не так уж невероятно. Килкенни всегда выбирал новые и, желательно, отдаленные места, где никто не знал его. Так что он вполне мог оказаться здесь.